Глава 5. Колонна. Церковные пения, духовенство, мощи, Новый год. Пение казаков радует душу и исцеляет от печалей, ибо их напев приятен, идет от сердца и исполняется как бы из одних уст. Они страстно любят нотное пение, нежные и сладостные мелодии. У этих же московитов пение идет без обучения, как случится, все равно, они этим не стесняются. Лучший голос у них грубый, густой, басистый, который не доставляет удовольствия слушателю. Как у нас он считается недостатком, так у них наш высокий напев считается неприличным. Они насмехаются над казаками за их напевы, говоря, что это напевы франков и ляхов, которые им известны. Так же все они и читают. Священники их, как мы раньше сказали, носят одеяния из зеленого и других цветов сукна или из ангорской шерсти. И эти последние, будучи любимы у них, носятся большинством. Одеяние это имеет широкий воротник, отвернутый назад, идущий кругом шеи и до груди, из шелковой материи или рытого бархата, похожего на осыпанный цветами, и застегивается от шеи до самого подола, по их обычаю многочисленными, близко насаженными пуговицами, серебряно вызолоченными или стеклянными, или из красного коралла, или из голубой бирюзы и иных веществ. При этом они носят широкую верхнюю одежду с большими рукавами, прямую, но не открытую спереди. Читатель пусть уподобляет их кому пожелает. Что касается их колпаков, то богатые и протопопы носят колпаки из зеленого, красного и черного бархата. Остальные из сукна. Под них надевают шапочки из красного сукна, простроченные желтым шелком, с околышем из розовой шелковой материи. Такова же одежда диаконов. Также одеваются и жены духовных лиц, дабы можно было знать, что они жены священников и диаконов. Кроме них вообще никто не носит такой одежды и таких шапочек. Волос на голове они не бреют, за исключением большого кружка посредине, оставляя прочее длинными, как они есть. Они всегда держат их в порядке и часто расчесывают, при этом они очень любят смотреться в зеркало, которых в каждом алтаре бывает одно или два. В них они постоянно смотрятся, причесываясь и охорашиваясь, без стеснения. Поэтому при своей статности, благовоспитанности и крайней учтивости они внушают к себе почтение. Даже деревенские и другие священники, которые подчинены протопопу и стоят перед ним с открытой головой, получая от него благословение, весьма уважаются народом, и люди никогда не стоят перед ними иначе, как с непокрытой головой. Воеводы и власти равным образом уважают и почитают их, и, как нам приходилось видеть, снимают перед ними свои колпаки. Являясь к архиерею, священники также снимают свои колпаки. В церквах стоят от начала службы до конца тоже с открытыми головами. Когда священник идет по улице, то люди спешат к нему с поклоном для получения благословения на чело и плечи, по их обычаю. Обрати внимание на эти порядки. Как они хороши! При Великой Церкви, подобной здешней, обыкновенно бывает 7 священников и 7 диаконов, ни больше, ни меньше. Нам показывали в этой церкви в алтаре сундуки с облачениями здешних архиереев. Тут были Филони, из тяжелой шелковой материи с дорогим оплечьем, расшитым золотом, 4 митры, то есть короны без зубцов, множество праздничных облачений, серебряные сосуды, много священнических рис и диаконских, стихарий царски роскошных. И как им не быть такими, когда они пожертвованы царями? Мы прикладывались ко многим мощам святых, помещенным у них в золотых и серебряных ковчегах, и клали перед ними земные поклоны, как это им приличествует. Мы были изумлены их блеском, как в древности в одни христианских царей переносили редкости вселенной, коих большая часть из нашей страны, а именно Господние остатки и мощи святых, царствующий град Константинополь, который таким образом приобрел их все, пока не завладели им гаджерийцы, мусульмане, и святыни рассеялись. Так с того времени доселе угодно было Господу внушить патриархам, архиереям, настоятелям монастырей, священникам и монахам переносить эти сокровища и преславные остатки из тех стран в город Москву, ныне Новый Рим, достойный всякой хвалы и чести, и дарить их его царям, которые хорошо знали их достоинства и вознаграждали за них богатствами и милостынными дарами, благочестивые и блаженные цари, почтив эти господние остатки и святые мощи оправами из серебра и золота, жертвовали их в кафедральные архиерейские церкви и большие монастыри, что внутри крепостей, дабы они служили охраной городам. В начале каждого месяца совершают водосвятие, освящая воду мощами и окропляют ею все церкви, город и дома для отвращения от них всяких зол. Когда постигает их испытание или бедствие, священники выносят мощи и идут с ними крестным ходом, моля святых, коим принадлежат эти мощи, о заступлении и ходатайстве за них перед Создателем, дабы он отвратил от них напасти. Вот наименование этих святынь. Во-первых, большой позолоченный крест, осыпанный крупным жемчугом, с честным древом внутри. Затем в позолоченных ковчегах золотое сияние, на коем изображен святой Георгий, внутри частица подлинных мощей его. Она блестит, как золото, разливая свет, тверда, как кремень, желтого цвета и кругом с позолотой. Частица мощей Иоанна Крестителя, перст апостола Андрея, частица мощей архидиакона Стефана, пророка Даниила, мученика Пантелеимона, мученика Артемия, святого Феодора Тирона, святого Иакова, рассеченного на уды, Евфимия Великого, Иоанна Златоуста, Прокла, Андрея Стратилата и Ефрема Сирина. Все эти мощи в позолоченной оправе, на которой написаны их имена. Возвращаемся. Накануне 19 августа совершили большое торжество в воспоминание усекновения главы Иоанна Предтечи. В этот день они обыкновенно вовсе не едят вареной пищи, а едят только плоды. Первый день сентября, начало нового 7163 года, и память святого Симеона Столпника Алепского. Совершили большое торжество со звоном во все колокола с вечера и на другое утро, ибо они очень любят этого святого. Икона его была выложена на аналое. На утро все поспешили в церковь, нарядившись в лучшие свои одежды, так как по важности этот день, начало года, больше Пасхи. Все городские священники собрались в соборную церковь, облачились и совершили молебствие за царя с особой молитвой, как у них принято, дабы этот год был счастливым для него. Пропели многолетия о долгоденствии ему и его новорожденному сыну Алексию, царице и всему царствующему дому. Они поздравляли также друг друга с пожеланиями счастья на Новый год. Затем совершили водосвятие, осветив воду вышеупомянутыми мощами и окропили ею всех присутствующих. Нам рассказывали, что когда царь находится в столице, бывает великое торжество и большой праздник. Он выходит со всей свитой в драгоценном царском одеянии и короне из великой церкви на дворцовую площадку вместе с патриархом, который выражает ему благожелание и многолетствует. Тоже и царь патриарху. Потом подходят все вельможи и поздравляют обоих, а затем друг друга. Таков их обычай. И какой это прекрасный обычай! В день воздвижения креста обряд их подобен нашему, только они поминают имя царя Алексия в положенных тропарях и выставляют крест на аналое после того, как приложатся к нему до самого дня отдания.